Часть первая. Ограбление банка. Глава первая. На приеме у императора. В этот раз государь назначил аудиенцию министру внутренних дел в Ваничковом дворце, в кабинете, некогда принадлежавшем его отцу, Александру Третьему. Самодержец поднялся с глубокого резного кресла, над спинкой которого, победно расправив крылья, возвышался двуглавый орел и сделал навстречу несколько небольших шагов. Ровно столько, чтобы выразить уважение Святополк Мирскому, новому министру внутренних дел. Прежний, весьма толковый, Вячеслав Константинович Плеве, известный как сторонник жесткого курса, был убит террористами. Помнится, он любил повторять: «Чтобы победить революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Нынешний, похоже, придерживается не столь радикальных взглядов и пытается примирить волка с ягненком. Впрочем, нужно как следует присмотреться, время на это еще имеется. Петр Дмитриевич подобострастно тряхнул вялую руку государя и сразу перешел к делу. «Я предлагаю назначить руководителем парижской агентуры Скрябина Виталия Юрьевича, бывшего морского офицера». Министр ощущал некоторую неловкость. Николай II не предложил ему присесть, что подразумевало непродолжительную аудиенцию. Петр Дмитриевич незаметно огляделся, ему рассказывали о том, что еще сравнительно недавно на столе государя можно было увидеть портрет балерины Матильды Кшесинской. Стол Николая находился рядом, всего лишь в каких-то двух шагах. Кроме небольшой стопки тетрадей и нескольких книг, на нем в самом деле стояло четыре фотографии в аккуратных рамочках. Но чтобы удостовериться в навязчивых слухах, мало было вытянуть шею, следовало сделать несколько шагов вперед. Неужели государь держит портрет бывшей любовницы вместе с семейными фотографиями? Призабавно, однако. «Припоминаю». Маленькая ухоженная голова императора слегка наклонилась. «Весьма толковый офицер. Таких бы поболее на флот, тогда никакие турки и японцы нам не страшны». Кажется, он был одним из тех, что предложили создать при морском министерстве отделение внешней разведки. Он был вдохновителем и автором этого проекта, сдержанно уточнил министр. «Очень талантливый человек. Мне на стол попал его подробнейший доклад с картами и сведениями об иностранных флотах и портах их временного и постоянного базирования. Признаюсь, я был удивлен его информированностью», — заметил государь. «Когда он это успел?» «Хочу заметить, Ваше Величество, капитан второго ранга Скрябин весьма цельная натура, и если остальные офицеры в свободное время предавались романтическим увлечениям, то он занимался тем, что составлял подробное военно-стратегическое описание Средиземноморья». «Вот как?» «Он всецело поглощен своей работой. Порой, выполняя ее, вкладывает собственные сбережения». «Хм, такое бескорыстие в наше время редкость. Помнится, он был связан с организацией воздухоплавательного дела на флоте. Я ничего не путаю?» «Точно так!» — охотно поддакнул Святополк Мерзкий. Скрябин предлагал наладить постоянное наблюдение за районом плавания с воздушных шаров типа аэростатов, которые базировались бы на кораблях. «Кажется, эта идея заглохла. Жаль». Император, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Как бы невзначай, он бросил взгляд в сторону рабочего стола, и министр увидел, как лицо Николая заметно потеплело. Возможно, подобные эмоции и были связаны с балериной Кшесинской. Его роман со звездой русского балета начинался в то время, когда будущий император служил в должности командира 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Николай Александрович тогда не чурался веселых дружеских пирушек, где непременно завязывались любовные романтические отношения. Как известно, вокруг высшего дворянства всегда вертится клубок весьма ветреных барышень. Так что будущий государь мог вполне оценить силу своего мужского обаяния. А Малечка Кшесинская уже тогда была весьма раскованной и лишенной всяких предрассудков особой. И будущий царь частенько оставался у нее на ночь. Да и какая женщина способна устоять, если на нее обратил внимание сам наследник престола? Причем их роману не мешали даже родители балерины, которые жили с Матильдой в одной квартире. Можно только догадываться, какие честолюбивые помыслы вынашивал старик Кшесинский, когда цесаревич поскрипывал пружинами в комнате балерины. Расставались бывшие возлюбленные очень нервно и драматично. Поговаривают, что именно государь был инициатором размолвки. Скорее всего, так оно и было. Между молодыми людьми, несмотря на возможную страсть, пролегала непреодолимая пропасть. В конце концов, Николай Александрович всегда был предан долгу и престижу династии. А уж чтобы связать свою судьбу с легкомысленной танцовщицей, такое можно было увидеть только в дурном самодеятельном спектакле. «Все дело упирается в средства», — осторожно высказался министр внутренних дел. «Да, я понимаю», — кивнул Николай, — «но сейчас у нас с этим не густо. К этой идее придется вернуться через несколько лет, обещаю». «Значит, вы считаете, что он полностью подходит для такого дела?» — задумчиво переспросил государь. «Да, ваше величество, он очень одаренный человек, я бы сказал, богом меченый. Знает несколько языков, обладает исключительным даром перевоплощения. 3 года назад, прикинувшись крымским татарином, он работал в Стамбуле толмачом турецкого адмирала и собрал весьма важные сведения об их флоте. В другой раз представился арабским купцом и исколесил все берега Адриатики. Бывал в Китае, выучил их язык. В Японии изучал джиу-джитсу. А однажды, представившись правоверным, даже совершил хадж в Мекку». «Похвально», — снова кивнул Николай. «Я читал этот отчет. Он утверждает, что турки наращивают военную мощь, но это явно расходится со сведениями нашего посла на Ближнем Востоке Чарыкова. Все эти донесения следует тщательно перепроверить». Теперь государь стоял немного сбоку, и святополк Мирский почтительно развернулся к нему лицом. «Извините меня, ваше величество, но Чарыков человек не военный, он, конечно, прекрасно разбирается в паркетной политике Зимнего дворца и старается обговорить то, что вы хотите услышать». «Хм», — проронил государь. «Но, уверяю вас, действительность иная. Османская империя сейчас необычайно сильна. Скрябину можно верить, он ведь был одним из тех, кто налаживал там агентурную сеть». «Вот как? У вашего протеже есть хоть какие-нибудь недостатки?» «Он неравнодушен к красивым женщинам», — честно признал министр. Император неожиданно весело рассмеялся, тряхнув рыжеватой бородкой. «Помилуйте, батенька, удивили так удивили. Вы мне найдите хотя бы одного мужчину, который был бы к ним равнодушен. Лично я не считаю это недостатком, а даже наоборот, в таком деле, как разведка, умение нравиться дамам — первейшее дело. Ведь они наши ближайшие помощницы». Петр Дмитриевич улыбнулся. «Тогда у него нет недостатков». Государь повернулся и, чуть приподняв красивую голову, неторопливыми мелкими шагами отправился в путешествие по комнате. Святополк Мирский осмотрелся. С высокого потолка свисала 3-ярусная люстра с канделябрами. По углам кабинета возвышались старинные резные шкафы с дорогими старинными книгами. Стулья были обшиты зеленым бархатом, и длинная бахрома слегка касалась пола. Все это радовало и успокаивало взор. «А вот здесь вы опять не правы. Недостатки есть у всех», — отчего-то помрачнел Николай. «Но будем считать, что это никак не помешает нашему делу. В своей докладной записке вы пишете, что турки очень активизировались. Что вы имели в виду? Например, в Париже у них сильная и очень разветвленная агентура. Они активно занимаются сбором данных о флотах, в том числе и о российском. Я думаю, что ни один корабль, прибывающий в Европу, не остался без их внимания. Они очень активно сотрудничают с немцами, получая от них новейшие технические разработки. И стараются усиливать свое влияние на Балканах. Если мы не вмешаемся сейчас, то момент будет упущен. Нашу задачу я вижу в том, чтобы нейтрализовать деятельность турецкой разведки. Этого можно добиться путем подкупа, если хотите, даже шантажа некоторых ключевых резидентов. Через перевербованных агентов следует снабжать турков ложной информацией. Кроме того, в Париже сейчас представлено сборище революционеров разных мастей, которые во имя своих призрачных идей готовы принимать любую помощь. Мне стало известно, что многие террористы весьма тесно связаны с зарубежными разведками, в первую очередь с немецкой. За ними следует усилить наблюдение, по возможности внедрять в их ряды своих людей. Понятно. Какая разведка представляет сейчас для России наибольшую опасность? Министр на секунду задумался, после чего уверенно отвечал. По этому поводу у меня уже был разговор с Гариным, директором департамента полиции. Государь молчаливо кивнул. На наш взгляд, турецкая, она действует более агрессивно. «Известно, кто руководит турецкой разведкой?» — спросил Николай. «Имени его мы пока не знаем, а описание его внешности тоже очень противоречивы. Нам даже неизвестно, сколько ему лет, но, судя по его делам, немало. По всей Европе мы натыкаемся на его следы, и всюду он работает против России. Такое впечатление, что к Российской империи он испытывает патологическую ненависть. Но что нам известно точно, он неоднократно бывал в Москве и Санкт-Петербурге. И очень хорошо знает русский язык. Кличка у него Янычар. Так, как вы его характеризовали, она целиком соответствует его характеру. Значит, вы считаете, что он сейчас живет в Париже?» «Без всякого сомнения», — уверенно отвечал министр. «Очень неплохо было бы с ним поговорить. Наверняка он может рассказать массу полезного». Государь, чуть приподняв голову, задиристо взирал на Петра Дмитриевича, и тот, смешавшись, проклинал свой немалый рост. «Странное это ощущение — смотреть на государя свысока». «Да, Ваше Величество». «Полноте вам», — отмахнулся Николай II. «Зовите меня по имени-отчеству». «Николай Александрович, у меня есть кое-какой план. Если турецкий резидент клюнет, то его можно будет переправить в Россию». «Вот как?» — воодушевился Николай. «Очень хотелось бы взглянуть на вашего... янычара. Кстати, а сколько лет Скрябину?» «Ему немногим больше 30». «Для своих лет он много успел», — произнес государь, задумавшись. «Он очень способный человек». Дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошел адъютант императора. «Николай Александрович», — тихим голосом произнес он, — «к вам на аудиенцию пришел великий князь Андрей Владимирович». Лицевой нерв государя дрогнул, и святополк Мирский много бы отдал, чтобы узнать, что в этот момент почувствовал государь. Венценосных кузенов связывала общая привязанность — очаровательная Матильда Кшесинская. А 2 года назад балерина родила великому князю сына, которого назвала в честь деда Владимиром. Николай мягко улыбнулся и произнес. «Прошу прощения, Петр Дмитриевич, давайте продолжим нашу встречу в следующий раз. Я забыл вас предупредить, но у меня назначена встреча с братом».